«Мам, я сама соберу чемодан Полинки», — сказала, зайдя в детскую, где моя родительница была увлечена тем, что паковала сразу море дочкиной одежды. «Мы ведь всего на пару недель, может, на три. Если понадобится, купим там что-нибудь». Наш отъезд с Полей был спонтанным. Я просто не смогла выдержать то, что свалилось на меня после выпуска Бенча с его женой. Новая порция звонков, которые раздавались едва ли не каждую минуту, сводила с ума. Я хотела покоя, сбежать подальше и просто переждать, когда все утихнет. Дочь восприняла нашу поездку с восторгом, только посокрушалась, что соскучится по отцу. А я поставила ей условие – цифровой детокс. Никаких интернетов и прочего. Даже если поснимает видео для своего блога, выложит потом, когда вернется. На деле же за этим скрывалось мое нежелание говорить кому бы то ни было, куда конкретно мы отправляемся. Об этом знала лишь Ксюша и больше никто. «Вот еще тратится», — ответила мама, все же запихнув в чемодан то, что брать я не собиралась. «Поля растет очень быстро, а одежды у нее много». Я вздохнула и закатила глаза. Ответить маме не успела. Раздался звонок в дверь. Те самые дни, которые взял для решения проблемы с женой Олег, еще не истекли, так что это вряд ли был он. Так я думала, когда открывала нежданному визитеру, но на пороге действительно оказался Георгиев. «Привет!» – поздоровалась я и сложила руки на груди, тем самым очерчивая границы. «Привет!» – улыбнулся он. «Можно войти?» Конечно, мне стоило выставить его до того момента, как Поля бы узнала, что пришел папа. Но чертово сердце забилось так быстро от того, что я видела перед собой Олега. «Можно, но ненадолго, мы немного заняты». Он зашел и закрыл за собой дверь. Стоял напротив, такой притягательный и приносящий столько сумятицы в мою жизнь. «Я знаю, вы уезжаете», — вдруг ошарашил Бенч. «Ксюха, ах, она маленькая предательница! Такой подставы от нее я не ожидала». «Да, это твоя сестра мне сообщила, но не сказала, куда именно». Он проговорил это, и я испытала неуместную неловкость из-за того, что увожу ребенка от отца. Они ведь полюбили друг друга так сильно. Вот только я больше не могла справляться с той известностью, что свалилась на меня и стала отравлять мою жизнь. «И не скажу», — пожала я плечами. «Я хочу побыть вдали от миллиарда звонков и сообщений. Только самый ленивый из знакомых не поинтересовался у меня, что там за история с женой у отца моего ребенка». Олег поджал губы и посмотрел на меня так, что мне стало неуютно, потому что в глазах его была мольба. «Давай уедем вместе. Я тоже уже устал от шумихи, от тех, кто смотрит блог и комментирует каждый мой шаг. Если уж даже ему это все осточертело, то что говорить обо мне, не готовый столкнуться с тем, что теперь каждый шаг Олега сопоставляют со мной и моей дочкой?» «Нет», — помотала я головой, — «я хочу побыть без тебя, только я и Поля. И это решение неизменно», — сказала Георгиеву. Я видела, что мои слова принесли Олегу болезненное ощущение. Но если бы позволила себе согласиться на то, что он предлагал, некомфортно было бы уже мне. Я сделал все для того, чтобы избавиться от Юли. «Уже вот-вот нас разведут, Жень. Я хочу быть с тобой и Полинкой. Хочу строить с вами настоящую семью». Это было прекрасно, слышать подобное. Но я действительно очень устала и не могла вот так просто броситься в объятия Олега. Мы ведь почти не знали друг друга. «Давай вернемся к этому разговору, когда мы приедем с Поля обратно», — предложила я, затолкнув поглубже чувство, что поступаю неверно. Впрочем, пораздумать об этом я не успела. «Папочка!» — раздался голосок дочери, и она вылетела в коридор и бросилась к Олегу. «Как хорошо, что ты приехал перед тем, как мы с мамой уедем. Георгиев подхватил ее на руки, и теперь Полинка, хмурясь, смотрела на меня. Понятное дело, наверняка думает о том, как не сдать наше местоположение. Хотя дочь ведь знала страну, в которую мы улетали. А вот о курорте и отеле я ей не говорила. — Я хочу вас проводить, — ответил Георгиев. — Во сколько завтра ваш рейс? — Очень хитро. — Мы доберемся сами на такси, — ответила я уверенно. — Так что можешь немного побыть с дочерью, а потом у нас еще сборы. Олег и Поля смотрели на меня, а я в очередной раз поражалась тому, насколько они похожи. У них даже выражение лиц одинаковое. — Ладно, — наконец ответил Георгиев и обратился к дочери. — Идем немного поболтаем, — сказал я и удалился. Нет, все же очень хорошо, что она не знает ни название курорта, ни отель, в который я взяла горящую путевку. Иначе не миновать мне прибытие Олега в самый разгар моего спокойного отдыха. И почему от мысли об этом мне становится так волнительно? Первые несколько дней, которые мы с Полей провели в жаркой стране, валяясь у бассейна, выбираясь на море и просто отсыпаясь, были пронизаны теплом и спокойствием. Но потом я начала замечать за собой, что внутри становится тревожно. Я волновалась и сама не понимала, от чего именно. Кажется, все было хорошо. Мама и Ксюша регулярно выходили на связь. Шумиха, если до сих пор и присутствовала в моей жизни где-то там, в другой стране, никак меня не касалась. Я ела фрукты, нежилась на солнышке и была бы самой счастливой на свете, если бы не мысли об Олеге. «Я хочу строить с вами настоящую семью», — вспоминался мне голос Георгиева. Голос, в котором явственно слышалась искренность. «А что мне было еще нужно?» Позволить себе и дочери быть счастливой. Где-то глубоко в душе я верила, Олег сделает все, чтобы сдержать свое слово, но все равно позволяла себе сомневаться. «Полин, пойдем в то прибрежное кафе, где есть детская комната», предложила я дочке, пока она сосредоточенно возилась со своим новым планшетом. «Мы хоть и договорились с Полей, что выходить в сеть она не будет», внутри мелькнула дурацкая надежда, что дочь ослушается. «Пойдем», — тут же согласилась она. Отложила планшет и стала подпрыгивать на месте от возбуждения. «Что-то случилось?» — спросила у дочери. На что она тут же замотала головой. «Ничего не случилось», — ответила Полинка и взяла меня за руку. «Хочу в детскую комнату». Я улыбнулась дочери, и мы направились из отеля на прогулку. И вновь на душе моей было то волнение, которому вот так сходу дать название я не могла. Поля отправилась играть под присмотром няни, которая там находилась постоянно. Я же устроилась за столиком и заказала себе легкий салат и бокал белого вина. Сидела, смотрела на морскую гладь, по которой прокатывались белые барашки волн, а в воспоминаниях был снова Олег и та наша ночь на берегу залива. «Девушка, с вами можно познакомиться?» — раздался неожиданно мужской голос, и я вздрогнула, запрокинула голову, приложила к колбу руку козырьком, посмотрела на незнакомца, который предлагал мне знакомство. Тут же по нутру прошлось разочарование, он не был похож на Олега. Он вообще был полной его противоположностью и смотрел на меня как-то так, что сразу стало понятно, под его вопросом подразумевается приятное времяпровождение вроде курортного романчика на пару ночей. Нет уж, такого мне только и не хватало. Я уже собралась ответить, что не знакомлюсь, когда в диалог с брюнетом, имени которого я так и не узнала, вступил знакомый голос. «Моя будущая жена очень занята и, конечно, совершенно не заинтересована ни в ком, кроме своего будущего мужа». Вкратчиво и, как показалось, с долей угрозы проговорил Георгиев, который нарисовался рядом так неожиданно, что у меня сердце заколотилось как безумное. Впрочем, оно бы от его появления в любом случае зашлось галопом, хоть ждала бы я Олега, хоть нет. «Да, мой будущий муж прав», — ответила я хриплым голосом, хватая бокал вина и отпивая сразу добрую половину, чтобы смочить горло. Незадачливый незнакомец постоял немного и, хмыкнув, ушел. А мы с Олегом остались наедине, но если не считать персонал кафе, который, словно понимая, что здесь творится что-то особенное, держался поодаль и не торопился к нам с меню. «Значит, точно будущий муж?» — с лукавой ухмылкой спросил Георгиев, присаживаясь напротив. «Ну, мне нужно было как-то поддержать легенду, чтобы избавиться от ухажера», — пожала я плечами. «И много таких ухажеров у тебя было?» — потребовал ответа Олег. Я кашлянула. Он что, намекал на что-то определенное? «Я не о том, что думаю о тебе плохо», — не успела я ответить, — пояснил Георгиев. «Но, признаться, чем больше времени проходит, тем больше я тебя ревную». Сделав вид, что увлечена салатом, я отправила в рот кусочек авокадо и, прожевав, ответила. «Вообще-то я на отдыхе с нашим ребенком. Мне уж точно не до романов». «Даже с будущим мужем?» — приподняв бровь, уточнил Георгиев. Мои щеки тут же опалил румянец. Нужно было срочно переводить тему. «Могу поспорить, что это Ксюша сдала наше местоположение», — мрачно проговорила я, внутренне радуясь этому обстоятельству так, что это даже пугало. «Ну, она сказала, что можно все валить на нее», — ответил Бенч. «Хотя врать не стану. Полинка провернула целую мини-операцию. Утащила у няни мобильник. До этого запомнила номер моего телефона, позвонила и быстро сказала название отеля, в котором вы находитесь. Я очень тяжело вздохнула. Вот он и цифровой детокс, по которому у дочери не было доступа ни к звонкам, ни к интернету». «Папа!» — вдруг раздался голосок Полины. «Папуля, приехал!» Она выбежала из детской комнаты и помчалась к отцу. Тот вскочил и бросился ей навстречу, а когда поймал и закружил, она счастливо рассмеялась. Я поняла, что ругать Полинку за ее проступок не стану. Да и не проступок был это вовсе, а желание общаться с тем, кого она любила, и кто любил ее. «Я знаю, что мне попадет», — сообщила она отцу, когда оба подошли к нашему столику. Я тут же замотала головой. «Не попадет», — добавила к сказанному притворно тяжелый вздох. «Признаться, я бы сильно удивилась, если бы ты поступила иначе». Поля окончательно просияла и, вцепившись в руку отца, заявила: «Хочу гулять втроем». Олег тут же закивал в такт сказанным словам. «Вот именно, а то тут на нашу маму уже глаз кладут все, кому не лень». Он положил на столик несколько купюр и протянул мне руку. «Идем?» — спросил, глядя на меня с таким чувством во взгляде, что я запылала под ним еще сильнее. «Идем!» — согласилась я, и наши пальцы переплелись. Стоило Полинке уснуть вечером того же дня, мы позвали няню в номер и, оставив дочь под присмотром, отправились провести пару часов на берегу моря. В этот раз не торопились, наслаждаясь мгновениями рядом друг с другом, но нацеловались всласть. Раз уж были будущими супругами, у нас, как я надеялась, вся жизнь была впереди. А какой она станет, покажет время, которого у нас с Олегом в запасе много. Я в это верила.